Глава 7. Об упрямстве, дураках и их интуиции. Настроение было гаже некуда, честно. Я из дома Нины Григорьевны выскочил, как ошпаренный. Прям аж до тошноты противно, отвечаю. Хотелось уйти куда-нибудь подальше. Желательно, чтобы несколько часов ни одну сволочь не видеть. Интересно, в этой истории есть вообще родные дети? Неприблудные, неприемные, не найденные, не потерянные. Ну, серьезно. Или у Аристарха со Светланочкой Сергеевной, как в игре, счет 1-1? Продолжаем? Так что ли? Они прям соревнуются своими внебрачными отпрысками. Не то, чтобы я начал воспринимать Милославских как настоящих родителей. Или меня сильно волновало наше родство. Несмотря на тело Жорика, лично для меня они оставались чужими людьми. Просто вся ситуация грязная какая-то. Особенно в отношении Виктора. И, кстати, выходит, маман была первой в этой гонке. Нина Григорьевна не сказала, конечно, в открытую, что речь обо мне. Но думаю, что вряд ли у маменьки приключились еще дети до Жорика. По сроку это точно он. Семен, наверное, только реально Милославский. Впрочем, ничему вообще не удивлюсь. Хотя бы одно точно, мать у нас одна. Мы оба похожи на нее. Такие же светловолосые, голубоглазые, со смазливыми рожами. Подошел к машине, возле которой стояла Наташка. Сел за руль и почти сразу рванул с места. Ну, насколько применительно слово «рванул» к такой тачке. Наташка еле успела отскочить в сторону, а потом запрыгнуть в «Волгу». Она, кстати, оценила серьезность ситуации почти сразу. Прижухла рядом. Сидела тише воды ниже травы. Сначала, конечно, взбрыкнула. Типа совсем охамели. Выставили ее на улицу. И вообще, что это за тайны, которые ей даже слышать нельзя? Но у меня было такое выражение лица. Наверное, что девчонка подавилась словами где-то на третьей фразе и замолчала. До самых Зеленух не задала ни одного вопроса. Что лишний раз подтверждает, она вообще ни разу не глупая. Доехали до сельсовета. Я поставил машину у забора, отдал ключи Наташке и ушел. Николаевича видеть тоже совсем не хотелось. А то начнет опять свои намеки и вопросы задавать. Боюсь, не выдержу, сорвусь. Я прям заведенный. А еще очень хотелось побеседовать с маменькой. Что там за внезапная юношеская страсть у нее приключилась? А то у нас так, глядишь, и папаша вылезет откуда-то. Это вообще, конечно, будет прикол приколов. Здравствуйте, я ваш отец. И какой-нибудь крайне внезапный персонаж, типа Лиходеева. От неожиданности этой мысли я даже сбился с шага. Да ну, нет. Не настолько неожиданный, упаси Боже. Светланочка Сергеевна, если с кем-то и связалась, то типа-то должен быть покруче Аристарха. Не успел подойти ко двору дядькиного дома, как меня окликнули громким шепотом. «Жорик! Жорик! Пс! Иди сюда!» Из кустов выглядывала крайне возбужденная физиономия деда Моти. «А это признак хреновый! Или что-то уже произошло, или вот-вот произойдет!» Потому что просто так Матвей Егорыч по кустам лазить не будет. Уж тем более настолько счастливый. Глаза у него горели, щеки пылали, а кепка была сдвинута на затылок. «Чего вы там прячетесь?» Я подходить не торопился. «Знаю эти, иди сюда. Два шага навстречу сделаешь, и уже по уши в проблемах. Я еще от кабана не отошел и от гонок по лесу. Да и вообще...» «Учусь на своем опыте. Не ори, говори. Топай к нам!» Матвей Егорыч высунул из листвы руку и поманил меня пальцем. «К нам?» Тут же рядом с башкой деда Моти появилась еще одна. Андрюхина. Такая же довольная. «Ты просто обалдеешь!» — заявил братец, а потом снова исчез в кустах. Следом пропала и физиономия деда Моти. Да я, блин, уже в процессе обалдевания. Кому сказал? Непонятно. Сам себе, наверное. Дело ясное, надо лезть в заросли к этим двоим. Я свернул в сторону кустов и начал пробираться через ветки вглубь. Это был небольшой зазор между домами, похожий на тайный ход в преисподнюю. Потому как я точно догадывался, в конце пути меня ждет адская фантазия этой парочки и ее очередной результат. Точно не просто так они засели в этом потайном месте. Пролез сквозь заросли и оказался на маленьком пятаке. Справа – забор, слева – забор, впереди – тупик. Просто секретный штаб какой-то. Передо мной стоял довольный до одури Матвей Егорыч. На пенечке сидел Андрюха, вытянув свою загипсованную ногу. А рядом подпрыгивал на месте от нетерпения Семен. Черт! Все еще хуже, чем я думал. Команда в полном составе. Что случилось? Спросил сразу всех на всякий случай, ибо варианты могли быть разные. И зачем эта таинственность? Прячетесь в кустах. Ладно, Сенька, ему простительно, но вы-то... Семен клад нашел, выпалил сходу Матвей Егорыч, не дав мне договорить мысль до конца, а потом протянул вперед руку. Несколько минут я тупо рассматривал две монеты, которые лежали на его ладони. Были они, несомненно, старые. Очень. Как я понял? Потому что и на одной, и на второй имелось изображение, сильно напоминающее Николая Александровича Романова. Того, который второй. Вот очень вряд ли в СССР решили почтить его память. Это что? Я поднял взгляд на деда. Говорю же, бестолочь, похоже, Сенька вовсе не дурачок. Сообщил мне Матвей Егорыч, крайне довольный этим фактом. Или дурачок, но с хорошей интуицией. Семен на слове «дурачок» вдруг возмущенно вскинулся, но потом, осознав, что это похвала, приосанился. Мол, да, он герой. «Царские монеты, золотые», — блеснул умом переросток. Но тут же уточнил, скорее всего, золотые. Я взял одну из монет в руку и покрутил. Блин, реально похоже на золото. С одной стороны имелся герб Российской империи и надпись, обозначающая номинал в 10 рублей. Еще год, 1899. С другой стороны, то самое изображение Николая II. И это реально был Романов. Опупеть! Откуда? Я вопросительно посмотрел на Семена, который явно чувствовал себя главным действующим лицом. «Это Сенька нашел», — ответил вместо младшенького Андрюха. «Блин, я догадался, что вряд ли ему в магазине сдачу дали. Точнее, где нашел?» В общем, оказалось, что Семен со своей абсурдной идеей не успокоился и продолжил копать в разных местах зеленух. Правда, конкретно соседские огороды он уже не трогал. Рассудил, там если что-то когда-то и было, то уже этого давно нет. А получать снова по шее сильно не хочется. Поэтому утром, прихватив из дядькиного сарая лопату, на свой страх и риск он отправился к погосту. Подумал, раз есть руины, то почему не быть кладу? Своя логика у Сеньки. Только ему понятная. Рыть начал со стороны разрушенной церкви, но, слава богу, за забором. «Семен, ты понимаешь, если бы заметили, что могли подумать, что ты конченый псих роешь возле кладбища? Хорошо, хоть не на нем. И так Милославских уже вся округа знает, не только в Зеленухах. Жорик, ты погоди!» Дед Мотя забрал у меня монеты и спрятал их в карман. Младший проводил свою добычу взглядом, понимая, что она уплывает. Смотри, что выходит. Сенька нашел эти две. Значит, велика вероятность, что есть еще. Соображаешь? Надо копать дальше. Их, а мы в Москву уезжаем. Матвей Егорыч причмокнул с сожалением губами. В общем, по факту мы пришли к следующему решению. Сенька сидит и ждет нашего возвращения. Как только приедем с Олимпиады, начнем исследовать территорию рядом с церковью на предмет наличия чего-то большего. Эти две монеты Семен нашел совершенно случайно. Выкопал яму рядом с забором, где росло старое дерево. Сначала не понял, что они царские, пока не взял в руки, не протер и не обнаружил лицо последнего императора и год чеканки. По идее, вряд ли кто-то случайно их там потерял. Очень даже возможно, если копнуть глубже, найдется еще золото. Почему оно просто лежит в земле, само по себе, это, конечно, вопрос. Более логично было бы спрятать все в какую-то емкость, в шкатулку, коробку, да хрен его знает. Матвей Егорыч выдвинул версию, будто деньги могли завернуть, например, в тряпку. Просто времени прошло слишком много. Ткань сгнила, часть монет оказалась ближе к поверхности, а остальное лежит на глубине. Версия сомнительная, но почему нет? Прятали, например, в попыхах. В любом случае, Семену мы крепко-накрепко запретили продолжать раскопки без нас. Младшенького это заметно огорчило. Он был полон надежд на полноценный клад. Очень уж хотелось пацану грамоту. Вот вообще не понимаю, нахрена она ему. И еще статью в газете с большой фотографией. А вот я на полном серьезе задумался. По идее, мы должны отдать найденное государству. Если будет, конечно, что отдавать. Но тем не менее. Интересно, возможно ли в этой советской реальности разыскать нужных людей, которые помогут с реализацией золота? Нет. Ясное дело, при желании можно разыскать кого угодно и где угодно, даже в Союзе, но, блин, мне, как сыну слишком заметного человека, это может стоить дорого. И даже при таком раскладе почему не рискнуть? Либо оставить золото про запас, перепрятать его до 1991-го. Союза не станет, начнутся тяжелые времена, а у меня золотишко. В общем, план неплохой, кроме двух факторов. Первый. Еще ни черта не понятно с этим кладом. Может, реально две монеты – случайность. Второе. Дед Мотя, Андрюха и Семен. Для них поиски сокровищ – чистые приключения. Нет меркантильности ни в ком. Сенька вон о грамоте мечтает. Матвей Егорыч и братец – чисто прикола ради, как мне кажется. Это значит... Надо будет убедить своих потенциальных компаньонов, что золото лучше припрятать, либо поделить его на всех. А как поделишь, если они, блин, честные? Но и я гнидой быть не хочу. Уж если что, так надо поровну. Короче, пока что отклада, которого еще нет, больше головной боли, чем реальной пользы. Решил, раньше времени не буду заморачиваться. Ни о чем еще. Вот если реально найдется золото, тогда и буду думать, как поступить. Семен, ты понял? В сотый раз спросил Матвей Егорыч младшенького. Мы закончили совещание, оказывается, для того и предназначались кусты, выбрались на дорогу и потопали к дому. Речь шла конкретно о том, что Псенька дождался нашего возвращения. Очень дед Мотя переживал. Мол, пацан тут самостоятельно дел натворит. Если честно, я думаю, что они как раз вместе гораздо больше могут натворить дел. Да понял, понял, Семен надулся. Без вас ничего не копать. Верно. Не копать, не рыть, даже палкой не ковырять, уточнил Матвей Егорыч. Едва оказались дома, я попытался разыскать маменьку для серьезного разговора. А то хожу, как дурак, только выясняю что-то. То детей ищу, то родителей. В данном случае меня теперь интересовала кандидатура потенциального отца. По крайней мере, стало ясно, почему Аристарху так плевать на старшего сына. Потому что я ему ни хрена не сын. А вот кто мой родитель, надо у маменьки поинтересоваться. Достаточно сюрпризов. Разберусь со всей этой мутной историей до конца и займусь родными отцом с матерью. Кстати, после рассказа Нины Григорьевны у меня появилась еще одна мысль. Судя по всему, дядьку подставили. Более того, уверен, подставил, собственно говоря, Аристарх. Я, конечно, не супердетектив, но теоретически могу предположить, что неудачный саботаж на заводе либо дело рук самого Аристарха, либо он с ним связан. То есть у папеньки имеется весьма опасный скелет в шкафу. Эх, если бы еще получить в руки доказательства. Конечно, времени прошло до хрена. Но в Союзе есть преступления без сроков давности. В частности, предательство и все такое. И если Милославский реально тогда планировал диверсию на авиационном заводе, значит, рыльца у него в пушку достаточно серьезно причем. Ибо возникает вопрос, на кой черт ему вообще это было нужно? Чисто для себя? Странно. Чем ему самолеты не угодили? А вот если по заказу, мало ли. Может, продался господин Милославский буржуин? Почему нет? А сейчас вообще вон как высоко сидит. Если мои мысли хотя бы наполовину верны, то полететь он с этой высоты может ой-ей как. А если, например, честный и порядочный сын донесет куда надо нужную информацию? Короче, мне необходима была маман. Но маман не оказалась ни во дворе, ни в доме. Сенька с Андрюхой уселись обедать. Дед Мотя вместе с ними. Мне же кусок горла не лез. Матвей Егорыч принялся рассказывать очередную байку из своего героического прошлого. Как на фронте у одного товарища имя и фамилию перепутали. Отправили домой похоронку. Это, конечно, вообще не смешно. Что уж тут смешного? Веселье началось после победы. Семья отплакала. Жена погоревала. Времена тяжелые, мужик в деревне нужен. Одной не справится. Естественно, спустя какое-то время, практически сразу после окончания войны, она замуж и вышла. Второй раз. А первый муж еще на год задержался. Не все в 1945-м возвращались. Большинство через год, а то и два. Но радостный момент настал. Приехал мужик домой. Идет по родной деревне. Пока добрался до своего дома, у троих бабок инфаркт, у одной инсульт. Мыслимое дело. По селу покойник топает, улыбается и головой кивает. Зато потом вся деревня пришла смотреть эту драму в трех лицах. Новый муж, старый муж и счастливая жена, которая с этим счастьем не знала, что делать. Я слушал Матвея Егорыча краем уха. Сидел прямо на ступеньках летней кухни, уставившись в одну точку. В голове с одной стороны мыслей куча, а с другой ни одной нормальной. Дети, родители, золото, которого еще нет. «Да как так?» – горячился Семен. «Разве можно запросто фамилии перепутать? А имя, отчество? Документы ведь были?» «Вот ты дурак все-таки, Сенька!» Матвей Егорыч даже ложку в сторону отложил. «Война!» «Как-как?» «Так!» «А вот представь, например, люди некоторые вообще без документов остались. И что? Как восстанавливать?» «Пришел и говоришь, мол, так и так. Зовут меня Иван Петрович. А ты, к примеру, вообще Филипп Никифорович. Вот захотелось тебе, дураку, имя себе другое». «Жорик, да скажи ему!» Начал злиться дед Мотя. А я в этот момент вдруг вспомнил один случай на фоне истории Матвея Егорыча, кстати.